Встреча с кошмаром. Наташа вернулась домой поздно. На улице дул ветер и лил холодный дождь. «Папа!» — позвала она, стряхивая в прихожей мокрый плащ. «Кто-нибудь звонил мне?» «Нет», — донесся из кабинета негромкий голос Николая Яковлевича. После ссоры с Кирсановым Наташа чувствовала себя раздавленной. Казалось, мир пошатнулся. «Почему я так страдаю из-за него? Что он мне такое? Разве я по-настоящему люблю его? Ну, знаменитость он, это лестно, не спорю. Но любовь-то... Была ли любовь во мне? Или это все девчачьи глупости? Если глупости, то зачем мне ребенок от него? И как я могла допустить такое? Впрочем, он же говорил... что у него не может быть детей. Он меня обманул, мерзавец, а я-то уши развесила, дура. Она прошла в свою комнату и устало опустилась на диван. В голове гудело, ноги ныли, сердце кололо. Наташа весь день бродила бесцельно по городу. Даже не появилась на лекциях в институте. «Ничего не хочу». Ни ребенка, ни Алексея, никого бы то ни было еще. Нет, я вру. Я хочу этого ребенка. Не знаю почему, но хочу. Плохо мне сейчас, но ведь не в беременности дело. Я должна быть с Алексеем, а он? Он же не желает разговаривать со мной. Как мне быть, Господи? Подскажи, что делать». Почему этот мужчина проник в мою душу? Ну что в нем такого хорошего? Есть же сотни других, более достойных. Она легла на живот и накрыла голову руками. У меня нет сил, но я должна позвонить ему, поговорить, объясниться. Нельзя же так просто рвать отношения. По-живому рвать. Надо позвонить. Но он ведь просто накричит. Никакого разговора не получится. Ах, я боюсь сделать первый шаг. Проклятая гордыня. Мне так тошно. Такая беспросветная тоска. Неужели ничто не заставит меня набрать его номер? Но ведь если я не поговорю с Алешей, то все кончится. Наташа подняла тяжелую голову и кулачками потерла глаза. «Что это?» Перед ней возникла кривая тропинка, по обе стороны которой теснились низенькие домишки, а между ними журчала, убегая вниз по склону, коричневатая вонючая жижа. Впереди вздымалась серая крепостная стена, во многих местах камень был разбит, кое-где различались следы вылитой когда-то сверху смолы. Справа от Наташи раздался визг. Из покосившегося плетня выбежала свинья, черная, волосатая, неповоротливая. Она ткнулась пару раз сопливым рылом в ноги Наташи, отпрянула испуганно и метнулась обратно, опрокинув приставленную к плетню корзину с желудями. Свиное рыло оставило жирные черные пятна на мягких, похожих на чулки, сапогах из тонкой кожи. Наташа обернулась. Под низким свинцовым небом, недавно оросившим землю коротким дождем, раскинулась деревня. Глубоко вросшие в землю хижины жались друг к другу, подступая почти вплотную к высокой крепостной стене. Над деревней низко стелился дым, разносились удары топора, слышалась чья-то хриплая брань. Наташа побрела вверх по тропинке, приближаясь к крепостным воротам. Под ногами чавкала грязь, к подошвам липла промокшая солома. Взойдя на деревянный мост, переброшенный через глубокий ров, она вновь остановилась. На дне рва мерцала вода, плавала тина, квакали лягушки. Во дворе замка шумно кипела жизнь, громко стучал молот кузнеца, лязгали инструменты, всхрапывали в конюшне лошади, у сараев смеялись мужики, сгружавшие мешки с воза. Как всегда после дождя, земля во дворе сильно раскисла, превратившийся в кашу навоз медленно растекался от конюшни и увлекал за собой опилки с соломой. Наташа прошла через ворота внутренней стены. Здесь стоял густой запах жареного мяса. Над двумя кострами жарились насаженные на вертела телячьи туши. Растопленный жир с шипением капал в огонь. Стоявшие возле костра бородатые мужчины были обнажены по пояс, их руки лоснились, сильно перепачканные золой. Наташа остановилась перед колодцем, наклонилась над каткой, чтобы глотнуть воды, и увидела вместо своего отражения лицо мальчика лет 13. Она не удивилась. Именно это лицо, худое и слегка испуганное, должно было отразиться в воде, ибо она была мальчиком. «Гектор!» Гектор обернулся на голос и оттер губы рукавом, ощутив прикосновение грубой шерсти. «Да, сэр Гаюс?» — спросил он. В двух шагах стоял коренастый мужчина, одетый в длинную светлую рубашку до колен, коричневые штаны-чулки и легкие высокие кожаные башмаки, облепленные грязью и соломой. Поверх рубахи на нем была сиреневая накидка с капюшоном. Под накидкой угадывались очертания меча, кончик его инкрустированной рукояти выглядывал из-за края накидки. За его спиной стоял молодой оруженосец в серой тунике и держал под устцы крепкого рыжего коня. «Тебя ждет отец!» Сэр Гаюс откинул забрызганный дождем капюшон и ощупал мальчика своими прозрачными глазами. У него были короткие рыжие волосы и рыжие усы. «Где ты пропадал?» «Ходил в деревню». «Тебе нечего делать среди простолюдинов», — проворчал рыцарь и повернулся к своему коню. Оруженосец предупредительно подставил ему стремя. «Где отец?» — спросил Гектор. «Мне сказали, что он сейчас в зале для гостей». Гаюс сощурился и наклонился к мальчику. «У него отвратительное настроение, Гектор. Он ни с кем не желает разговаривать, будь осторожен, не выводи его из себя. Завтра день его свадьбы с леди Этартой». Он неторопливо развернул коня и поехал к воротам. Из дальнего угла двора за ним последовали, гремя вооружением, 10 всадников в зеленых одеждах. Над головой одного из них вился белый флаг с нарисованными черными пиками. Гектор медленно поднялся по ступеням в замок. В дверях он остановился и обвел взглядом двор, словно желая запечатлеть в памяти все, что там сейчас происходило. Какое-то неприятное чувство охватило мальчика, сердце сжалось. В последние дни отец Гектора, сэр Вальвин, по прозвищу Дикий Вепрь, совсем не разговаривал с ним, как если бы Гектор совершил серьезную провинность. За обедом отец сидел молча и все время изучал сына. В его взгляде сквозило подозрение. Леди Этарта, совсем еще молоденькая девушка, пыталась разрядить обстановку беззаботной болтовней. Однако ее шутки лишь усугубляли необъяснимую угрюмость хозяина дома. Сегодня с утра приезжали рыцари, чтобы поздравить сэра Вальвина, но он никого не принимал. Гектор шагнул внутрь. Пол в коридоре был усыпан дубовыми листьями и цветами, розами и лилиями. Из стен торчали пылающие факелы, от которых каменная кладка давно покрылась густой копотью. В некоторых местах стена была выбелена, поверх белил блеклыми красками, были нарисованы причудливо сплетенные сказочные цветы. Через каждые два факела на стене висели большие щиты с рельефными изображениями львов и медведей, и за каждого щита высовывались длинные мечи, закрепленные в виде буквы «Х». В конце коридора, перед входом в гостевой зал, громоздилась над дверью огромная кабанья голова. При свете факелов голова казалась живой. Гектор почему-то всегда боялся этого кабана. Иногда страх перед его длинными желтыми клыками делался столь велик, что мальчик даже бегом преодолевал последние метры коридора. Вот и сейчас Гектор ускорил шаг и почти впрыгнул в зал. Остановившись, он огляделся. По стенам были развешаны огромные ковры с изображением оленей, гор, крепостей. На некоторых коврах виднелись фигуры героев рыцарской поэзии. Вот молодой человек сразил крылатого дракона ударом копья, а вот почти такой же молодой человек упал на колени перед худенькой женщиной в белом платье и с белым цветочным венком. В зале было сумрачно. Дневной свет проникал внутрь через небольшие окна, закрытые цветными стеклами, поэтому здесь, как и в коридоре, тоже горели факелы. Посреди зала размещался громадный дубовый стол, по бокам которого вытянулись высокие деревянные скамейки, а во главе стояло тяжелое кресло с подлокотниками, украшенными мягкими подушечками алого цвета. На полу перед столом распласталась женщина. Ее завитые, но сейчас растрепанные желтые волосы закрывали лицо. Она лежала без движений, и даже под складками широкой темно-зеленой юбки было видно, что ноги и бедра ее неестественно вывернулись. Широкие манжеты, скорее похожие на крылья, разметались по каменным плитам пола, и на одном из них Гектор заметил темные пятна. Кровь мелькнула в голове. Особенно ярко пятна крови виднелись на золотой оторочке манжет и на верхней части лифа, сделанного из ткани бледно-зеленого цвета. «Леди Этерта», — подумал Гектор. Сэр Вальвин стоял у окна спиной к вошедшему Гектору. На нем был короткий плащ с откинутым капюшоном. Длинные вьющиеся волосы падали на плечи. В дальнем углу зала сидел на табурете другой человек. Лицо его тонуло в тени. Вальвин медленно обернулся, услышав тихие шаги вошедшего сына. Такого выражения лица Гектор давно не видел у отца. «Ну, что ты скажешь?» — зловеще проговорил отец. — Я не знаю, о чем ты спрашиваешь, отец. Мальчик растерянно развел руками. — Расскажи мне, что вы задумали с этой маленькой сучкой? Вальвин двинулся через зал к сыну, мягко покошачьи. — Не понимаю, отец. Гектор сжался от ужасного предчувствия, но не мог взять в толк, что хотел услышать родитель. «Клянусь святым распятием!» «Я знаю, что ты, щенок, сошелся с этой жалкой тварью!» Вальвин остановился около неподвижной женщины и ткнул в ее сторону рукой. «Она опозорила меня, не успев даже стать законной супругой!» «И с кем?» «Не понимаю! Отец!» — крикнул Гектор, пятясь, и, метнувшееся под сводами эхо, оглушило его. «Не понимаешь?» «Клянусь!» «Откуда у тебя в комнате ее платок?» — прорычал отец. «Я подобрал его сегодня утром в коридоре». «Твой сын лжет, мой повелитель!» — раздался голос сидевшего на табурете человека. Гектор узнал голос сэра Троя, самого жестокого человека из окружения Вальвина. Уже давно Трой снискал себе славу кровопийцы и сумасброда. Все обходили его стороной и боялись встретиться с ним даже взглядом. Этот рыцарь получил прозвище «Прекрасноликого» за тонкие черты своего лица. Но в тех, кто его знал, он вызывал годливость и отвращение. «Твоя невеста!» «Не называй ее этим словом!» — рявкнул отец Гектора, и шея его надулась. Эта дрянь не может называться ничьей невестой. Прости, повелитель. Она призналась, что совокуплялась в твоем доме с твоим оруженосцем. Она призналась, что одержима... Гектор похолодел от этих слов. Леди Этерт оказалась ему воплощением невинности. Правда, он видел однажды, как она разговаривала с оруженосцем отца, громко смеялась и стояла при этом чересчур близко. Такое поведение для благородной дамы было верхом неприличия, но Гектор не доложил отцу об этом. Леди Этерта была очень молода. Гектор решил, что ее, видимо, тянуло к общению со своими сверстниками, пусть и не высокородными. Он не мог осуждать ее за это, так как и сам бегал за крепостную стену играть с деревенскими мальчишками, несмотря на строгие запреты отца. «Какие чувства у тебя к ней?» — процедил Вальвин. «Я уважал и любил ее, как должен любить твою жену, отец». «Любил?» Отец в два прыжка очутился возле сына и схватил его за ворот рубахи. «Ты спал с нею?» «Никогда. Никогда у меня не было этого в мыслях, отец. Клянусь памятью матери». Гектор почувствовал, как ноги его подогнулись. «Ты врешь. Ты мой сын. Сын человека, прославившегося своей доблестью, не перенял от меня даже мужество быть честным». «Я честен, но как мне доказать, что я ни в чем не провинился?» «О чем ты разговаривал с ней?» Отец мотнул гривастой головой на тело бывшей невесты. «Вчера, гуляя по двору». «Не помню. Ни о чем». «Вы держались в стороне от всех. Ты думал, никто не услышит ваши подлые речи?» «Я знаю, эта змея подговаривала тебя отравить меня после свадьбы, чтобы ты мог занять мое место». «Это клевета!» Мальчик повис на руке отца. «Это правда!» — опять подал голос Трой Прекрасноликий. «Ваш разговор подслушал конюх, но он не решился рассказать об этом. Пришлось вздернуть его на дыбе, чтобы развязать ему язык». «Я ни в чем не виноват», — прошептал Гектор. «Ни в чем. Я никогда, отец...» Женщина на полу застонала, пытаясь перевернуться. Сэр Вальвин отшвырнул сына. «Я запру тебя в башне, щенок, и буду держать на цепи, покуда ты не станешь лизать мне ноги, вымаливая прощение». Он подошел к леди Этерте и, схватив ее за плечи, сильно встряхнул. Волосы упали с ее лица, и Гектор увидел, насколько бледна она была. Но даже эта смертельная белизна кожи, распухшая нижняя губа и запачканный кровью подбородок не лишили эту женщину красоты. «Я брошу тебя на растерзание собакам», — прошипел он ей в лицо. Она приоткрыла глаза. «Признайся, к чему ты подговаривала моего сына, ну!» Он размашисто ударил ее кулаком в нос. Гектор услышал хруст. Леди Этерта обмякла и сползла на пол. «Отец, не надо!» Мальчик закрыл лицо руками, физически ощутив боль, которую испытывала молодая женщина. «Не надо! Тебе жаль эту шлюху? Эту недостойную сострадания тварь? Тебе плевать на поруганную честь рыцаря?» Голос сэра Вальвина гремел, как гром. Он силой отбросил леди Этерту и шагнул к сыну. «Значит, тебе жаль ее!» В уголках его рта взбилась белая слюна. «Значит, все это правда?» Он вцепился своими мощными руками сыну в горло. «Отвечай!» «Отец!» — едва сумел пропищать мальчик. «Отвечай, позор моего рода!» Его пальцы стиснули горло Гектора так сильно, что мальчик уже не мог произнести ничего. Он забился, затрясся, лицо его налилось кровью. «Отче!» Едва выдохнул Гектор, уже почти не пытаясь освободиться от смертельной хватки. В зал кто-то вбежал, но мальчик не мог различить, кто это был. Гектор услышал звон бубенчиков и крик. «Сэр Вальвин! Господин, что ты делаешь? Остановись!» «Уйди!» — зарычал отец. «Пусть этот щенок сдохнет! Он еще не научился жить, а уже зарится на мои богатства! Пусть умрет!» Пальцы его теснее сдавили горло жертвы. Что-то лопнуло, вскипело в голове мальчика, и сразу послышался звон, продолжительный, почти бесконечный. Этот звон заставил вздрогнуть все, что находилось перед глазами Гектора, как будто это было нарисованное изображение. Оно заколыхалось, необъяснимо сложилось пластами, словно тонкая ткань, и тут же сорвалось с места, разворачивая стремительно свои складки и превращаясь в длинную тонкую ленту, которую что-то увлекало силой в неведомые глубины бесцветного и беззвучного пространства. Но звон оставался. Он не принадлежал этому пространству, он был где-то за его пределами. Лента с изображением только что увиденной сцены улетала с такой быстротой, что за ней невозможно было уследить, натягивалась, превращаясь в тонкую нить. И вдруг эта нить туго напряглась, не имея возможности растягиваться более, и рванула за сердце, остановив, наконец, свое движение. От сильного рывка Наташа вскрикнула, а, вскрикнув, проснулась. Нить продолжала тянуть сердце. На тумбочке надсадно звонил телефон. Это его настойчивый звук выдернул девушку из сна. Еще не осознавая своих действий, она подняла трубку. «Алло, кто там? Слушаю». В трубке послышались прерывистые гудки. «Кошмар какой-то!» — выдохнула Наташа, так и не поняв, звонил ли телефон в действительности, или это была часть ее ужасного сна. Она откинулась на подушку. Волосы ее взмокли от напряжения. Сердце колотилось с такой силой, что грудь готова была разорваться. Она несколько раз громко вздохнула и покачала головой. «Кошмар! И так все ясно, так отчетливо!» Она села на кровати и спустила ноги на пол. Нащупав в темноте выключатель, зажгла ночную лампу. По щекам текли слезы. «Я еще и плачу от этого. Не хватало мне еще истерик по поводу сновидений». Она посмотрела на телефон. Какой-то необъяснимый импульс заставил ее поднять трубку. В ту минуту телефон вдруг показался ей спасительной нитью. Спасительной от чего? Этого Наташа не смогла бы объяснить. Она быстро набрала хорошо знакомый ей номер. «Алло!» Донесся с другого конца города сонный голос Кирсанова. «Леша, это ты?» «Ты спишь?» Видимо, он взглянул на часы. «Ты знаешь, который час?» «Прости, прости меня. Я не хотела помешать, не хотела разбудить, но я видела такой ужасный сон». «Ты позвонила сказать мне, что тебе приснился кошмар». Он недовольно издал какой-то «Хм!» «Очень мило с твоей стороны». Помолчав, Кирсанов смягчился, вероятно, окончательно проснувшись. «Ну, рассказывай». «Страшный сон. Я запомнила его во всех деталях. Меня убили, задушили. Мужчина, рыцарь. И знаешь, что самое ужасное?» «Что?» «Это был ты. Да-да, это был ты. Совсем другое лицо, чужой голос. Но я знаю, что это был ты». «Кто был я?» «Рыцарь? Сэр Вальвин. Ну, разве тебе не знакомо такое? Видишь одно лицо, а у себя внутри твердо знаешь, что это другой человек. Еще как знакомо. Вот и я про то же говорю. Я видела тебя. Ты был рыцарь, и ты меня задушил. Это было так страшно, так реально». «Рыцарь?» Алексей замолчал, в трубке наступила тишина. Затем он повторил: «Рыцарь, Англия, дремучее средневековье». «Что-то с нами происходит серьезное. Все вдруг стали видеть прошлое». «Ты про что, Леша?» «Про нас с тобой». «Я не понимаю, милый, не понимаю. И мне так неуютно, так плохо. Мне нужно срочно увидеться с тобой. Меня сейчас будто током ударило». «Это трудно объяснить, я не умею. Ты прости меня за ту сцену. Я на тебя на самом-то деле и не злюсь вовсе. И ты не злись». «Ты о чем? Я совсем ничего не понимаю. На что не злиться?» «Ну, что я тогда ключи швырнула, дверью хлопнула». «Дурочка ты моя!» — вздохнул он и замолчал. Наташа ждала. Он продолжал молчать. «Алло, Леша, ты там?» «Да». Улыбнулся он и опять глубоко вздохнул. «Это хорошо, что ты позвонила. У меня как камень с души. Вообще-то это я должен извиняться. Никогда не бил женщины, тебя, лучшую и самую милую, ударил по лицу». «Говоришь, рыцарь». «Наташ, ты меня простишь?» «Я тебе все прощу», — почти закричала она. «Я тебя наперед прощаю, что бы ты ни натворил». «Наташ, а ты про ребенка не пошутила?» Донесся до нее смущенный голос Кирсанова. «Мне Николай Яковлевич сказал, что ты и вправду...» «Нет, не пошутила». «Подожди, а папа-то откуда знает? Я ничего не говорила ему». «Стало быть, ты сейчас...» Кирсанов не заметил ее вопроса. «Носишь в животике?» «Да». «Ты уже почти мама?» Алексей задумался о чем-то, затем спросил: «Наташ, ты спать хочешь?» «Нет, теперь уж не лягу. Буду рассвета дожидаться». «Знаешь, давай я к тебе приеду. Пожалуй, так будет лучше». Он повесил трубку. Наташа радостно вспрыгнула и, шлепая босыми ногами, помчалась на кухню, чтобы поставить чайник. В коридоре она увидела, что в кабинете Николая Яковлевича горит свет. «Папа, папа, ты все еще не спишь?» Она быстро прошла в кабинет отца. Николай Яковлевич сидел за столом, глубоко задумавшись, положив голову на подставленную под щеку правую руку. Свет лампы выхватывал из темноты растрепанные седые волосы, сморщенную щеку, красный стеганый халат, плечо, отвернутый рукав, из которого высовывалась худая желтоватая рука. Он сидел так, будто задумчиво разглядывал свою любимую фотографию с античной женской головкой. «Папа, ты спишь?» Наташа подошла к отцу и склонилась к нему. Глаза Николая Яковлевича были закрыты. Она тихонько потрясла его за плечо, и он мягко завалился на бок. Рот его открылся, нижняя челюсть безвольно отвисла.